Глава 5. Практические занятия по магии. Пока Арсений мучился половыми проблемами, я открыла для себя новый и довольно забавный источник информации по магии и колдовству – газетные рекламные объявления, в которых предлагался стандартный ассортимент услуг. Как правило, список ограничивался следующими проблемами – восстановление потерянных отношений, семьи, любовной привязанности, мужских сил, приворот, отворот, снятие венца безбрачия и любовных чар, помощь в бизнесе и при алкоголизме, а также гадание на картах. По-честному, в силу своего эгоизма я сразу сникла. Для меня в этом списке ничего полезного не оказалось. Никто не хотел в меня влюбляться до потери пульса, алкоголизмом моя семья не страдала, и к моей великой радости отношения у предков были до сих пор романтические. Все прочее в перечне магической помощи, кроме гаданий на картах, нужно было проверять на ком-то постороннем. И как это дело провернуть? Подойти к физруку, поинтересоваться, нет ли у него проблем с мужской силой, и получить за такие вопросы по башке? Мысль открыть свой салон для оттачивания несуществующего мастерства мне удачной не казалась. Хотя было несложно вообразить себя в полутемной, жутко таинственной комнате, а у парадной толпа страждущих, а я такая классная и могу всем помочь. Сегодня приворот, завтра отворот, это я запросто, заодно попрактикуюсь в магии по привлечению денег. Ничего сложного, если верить моей настольной книжке господина Бреннана. Черт, а как ведьмы проверяют, есть ли у клиента эта самая мужская сила, или он привередничает? Или вот как верно оценить успешность бизнеса? Быть может, этот самый бизнесмен просто завистливая сволочь, готовый извести своих конкурентов? Деятельность бабки Арсения можно было разрекламировать одной фразой. Приходите, разберемся. Как тут не поверить в ее всемогущество? Из всего указанного меня больше всего смутил венец безбрачия. Во-первых, в серьезной литературе про него ничего не говорилось, словно придумали его совсем недавно, чтобы обобрать всех одиноких, благо в городе их становилось все больше. А во-вторых, больно хитроумно про него было написано в несерьезной литературе. Встречается редко, обязательно наслан колдунами, и получалось, один наслал, денег заработал, а второй может снять и тоже приподнимется. Классная штука, если задуматься. И проверить сложно. Блин, как быть? Интересно же. Принялось изучать дальше. Более совестливые авторы советовали первонаперво устроить проверку для выявления безбрачного венца. Типа, носи 3 дня серебряное кольцо на безымянном пальце, левой руки не снимая. Налей с вечера воду в стакан и метни туда это самое колечко. На следующее утро, как проснешься, нужно сразу перекреститься, а воду перелить вместе с кольцом в ковшик и вскипятить. Ничего сложного. Дальше шли пояснения. Если пена сверху пойдет, значит, тебя сделали. И тогда надо делать на снятие венца безбрачия. Недолго думая, я свистнула ночью у матери серебряное кольцо, которое она забыла в ванной на полочке, и на рассвете ринулась его варить. Судя по пене, колдуны табунами практиковались в ее обезбрачивании. «Ты что тут творишь?» — папа с просонья потягивался и зевал во весь рот. «Кофе варю», — буркнула я, надеясь спроводить его в ванную для чистки зубов. «А я потом, после кофе почищу. В кои веки мой ребенок решил порадовать меня завтраком». Улучив момент, я резко выплеснула вспененный венец безбрачия в раковину. Кольцо звонко брякнулось, но я успела его схватить и здорово обожгла пальцы, шипя от боли, сфаганила по-быстрому и кофе, и горячие бутерброды. Меня даже похвалили, а колечко я обратно положила. Оно стерильное теперь, ни единого микроба. Микробы от серебра дохнут быстрее, чем от кипятка. И только потом вспомнилось, перед процессом выяснения хозяйке колечка нужно было сходить в церковь и долго каяться в грехах. Вывод. У меня проблемы с запоминанием алгоритма. «Мама, вопрос есть». Причувствуя ее недовольство, я мялась и не знала, как правильно начать. «У тебя грехов много?» Сказать, что она удивилась, ничего не сказать. Она просто обомлела от моего интереса к ее скелетам в шкафу. «Наверное, как у всех», — недоуменно предположила она. «То есть много?» «Ну, давай посчитаем». Замуж вышла не сразу. Мы сначала просто так жили, не расписанные. Теперь мой черед настал удивляться. Мама хмыкнула и продолжала исповедь. Ничего такого, надо же было проверить, подходим мы друг к другу или нет. В общем, грех прелюбодейства налицо. И еще я долго не работала, тунеядствовала, на шее мужа сидела, а как на работу устроилась, несколько раз бумагу для принтера таскала. Для тебя, между прочим. Воровство, догадалась я. Погоди, надо подумать. Не завидовала никому, не уже свидетельствовала. Точно такого не было. С гордыней у меня тоже все нормально, ее просто нет. Лучше бы была. Она задумалась, и я тоже. Вспомнив еще раз про грехи, мама получилась типа ангела безгрешного с парой пятен на пушистых снежно-белых крыльях. Но если пойдет в церковь, наверняка наковыряет или по списку отпустят ей все грехи оптом и в розницу. Не вдаваясь в подробности, скорее всего, они так и поступят. А то начнешь расспрашивать, да анализировать, дня не хватит, а там очередь кающихся. «Я один раз возжелала чужого мужа», — скромно покраснев, заявила моя частично безгрешная мать. «Кого?» «Ну, мне один актер нравится. Мне кажется, если бы мы встретились, и я бы ему понравилась, то...» Мама смущенно хихикнула и, посмотрев на меня блестящими глазами, улыбнулась. Оставив в покое маму с ее несбыточными мечтами, я задалась самым главным вопросом. Верю ли я сама в то, что у меня есть какой-то особый дар? Ответов получилось два, и оба положительные. Первый. Дар есть у каждого от рождения, но его нужно развивать как можно активнее. Правильно, если сидеть на жопе ровно, у тебя будет плоский зад. Если много тренироваться, успех гарантирован. Второй ответ был еще более оптимистичный. Фонари, как и прежде, гасли при моем приближении. С приворотом тоже неплохо получилось. Ну и самое главное, я начала чувствовать силу. И иногда она прорывалась довольно странным образом. Меня начали бояться собаки и полюбили коты. Ко мне перестали придираться учителя. На меня не нападали гопницы. Я не знала, в чем тут секрет, но мне это нравилось. С силой нужно было что-то делать. Я решила устроить проверку. Дождалась, пока мама снова потеряет ключи от квартиры, настроилась как надо и нашла их за пару минут. Мама была в шоке от радости. Я тоже. Если верить, что у каждого есть призвание, то мое что-то находить. Мне очень нравится момент находки, особенно когда это бумажная денежка или мобильник. Я за 3 недели проверки нашла 8 штук. Правда, по каждому успели проехаться машины. 6-й был обгорелый. Кто-то поджег траву и потерял свой телефон. В общем, если б я решила практиковаться в магии находок, то хоть бюро добрых услуг открывай. Для поднятия настроения я изредка почитывала комментарии к рекламным страничкам потомственных колдунов. Пытаясь сообразить, как народ реагирует на заманчивые волшебные предложения. Некоторые сообщения взрывали мозг, особенно пожелание передать в оплату колдуну еду, одежду, волшебный пендель, мешок гвоздей и слегка поврежденный стеклянный шар, доставшийся от чужой бабушки. Было радостно, что в моей стране так много людей с незамутненным чувством юмора. Среди просьб на первом месте оказались приворот любимых и деньги. Спрашивали, как у колдуна с гарантией. Большинство, судя по письмам, уже обращались к магам разного пошиба и уперто требовали обслужить их по фотке в инете за бесплатно, иначе они не поверят в способности. В общем, я так поняла, люди готовы платить за результат, а не за психологическую консультацию. В этом мои соотечественники масштабно отличались от прочих цивилизованных жителей Земли. Те с радостью отвалят кучу деньжих именно за психологическую помощь. Вывод напрашивался сам собой. Мы недалеко ушли по разуму от туземца крошечного племени в дебрях Амазонки, который верит колдунам, а психологами ужинает и завтракает без зазрения совести. «Зачем тебе это нужно?» Брезгливо отобрав у меня очередную книжку, спрашивала мама. «Зачем тебе это нужно?» Заглядывая в том папюса, спрашивал Арсений. Я попробовал ему объяснить, но получилось на уровне «почему?» да «потому». Он был не в настроении, наверное, с левой ноги встал. Кстати говоря, странная поговорка, почему именно с левой вставать не следует. Пока я ломал голову над преимуществами правой ноги перед левой, Арсений принялся издеваться, вроде бы в шутку, но обидно. Я психанула, он тоже. Короче, мы разругались, устроив громкую развлекаловку всему классу. Перестали разговаривать, игнорировали друг друга изо всех сил, а за нами следили все одноклассники. С жадным интересом. Они даже успели придумать романтическую историю в стиле «Тили-тили-тесто». Что характерно, нас никто не пытался помирить. От их плоских шуток вяли уши, Поттер втрескался в ведьму. С ума сойти, какой офигенно тонкий юмор. А сочувствие ноль. Обидно это, между прочим. Вырисовывалась дурацкая картина. Пожаловаться на судьбу было абсолютно некому. Больше всего задевало, что Арсений и не пытался помириться. Он переживал, мрачный такой ходил, но даже слова не сказал. А потом начались летние каникулы, и меня усвали на дачу. Поправлять здоровье и жариться под солнцем. Не на ту напали. Дура я какая, загорать. Я почти ведьма. Пока потенциальное, но все-таки надо и внешне соответствовать. Но как бы я ни пряталась, все равно стала поджаристой. Вот так всегда. Придумаешь принцип, а потом на велике покататься захочется. И загар сам пристанет, как последняя сволочь. Каталась по полям и лесам чуть ли не днями, а сама все думала. То про Арсения, с которым неплохо бы помириться, вдруг он по мне скучает, про магию тоже думала, но в основном восхищалась невероятно красивыми пейзажами, которых тут было навалом. Кроме обычного ассортимента деревенских радостей, типа парного молока, сбора ягод и грибов, рыбалки и купания, я обнаружила кое-что интересное, а точнее настоящую знахарку. Она людей лечила от всевозможных болячек, и у нее получалось. Втереться в доверие удалось без всякого обмана. Знахарка каждый день приходила на понтонный мост ловить рыбу. Ну и я там была. Разговорились, я ей даже понравилась. Правда. И через месяц знакомства она позволила мне переписать заговоры. Там разные были. От сглаза, от болезней, для любви, от любви. В общем, примерно тот же список проблем, что и у горожан, если не считать рецептов для повышения удойности коров и коз. Как говорит одна моя знакомая, отворот, приворот, облицовка кафелем. Я целую тетрадку записала. Кстати, прикольно было ее покупать. У них в деревне магазин такой забавный. В нем на одном прилавке и хлеб, и водка, и тетрадки, и галоши. А перед магазином на вытоптанной земле, как ни придешь, валяется черная собака. Грязная такая, но добрая. Морда уродливая немного, нос на сторону и губа отвисшая. Она не попрошайничала, но я ее всегда угощала. Одним из полезных развлечений для меня стало изучение деревенского фольклора, который я добывала у Лехи. Он меня на пару лет младше, но выше на голову и рассказывает, заслушаешься. Остальные ребята болтали всякую фигню. Обычные детские страшилки, ничего интересного. А вот Леха, как только мы соберемся ночью на веранде, дождется, пока его попросят, и начинает тихо-тихо таинственным дрожащим голосом рассказывать про сгоревший дом, в котором пришлось вырубать кусок крыши, чтобы ведьма умереть смогла. В подробностях. Как она, ведьма эта, все просила, чтобы ей стакан воды подали, но никто не подал, все про эту колдовскую хитро знали, если дотронется тебя тоже, черти потом в ад утащат. Я на всякий случай у его деда переспросила. Оказалось, все истинная правда. Он сам эту крышу и вырубал. Тогда я срочно решила переночевать на месте сгоревшего дома. Никогда не знаешь, где повезет. Оделась потеплее, термос с собой взяла и приперлась поджидать провидение. Фундамент уже кустами порос. Даже березка выросла метра два, не меньше. Полила вокруг все средством от комаров, сижу. Луна то покажется, то снова за облаками спрячется. Ветренно. Тени от кустов шевелятся, будто кто-то руки ко мне тянет. И кот паскудно орет у дома за поворотом. Просто воет. Истошно так. В В прудике, который совсем рядом, лягушки распевать начали хоровое завывание со всех сторон. Никакой таинственности, а я злиться начала. Мне казалось, что дух ведьмы в таком бедламе ни за что не явится. Прислонилась спиной к березе, она раскачивается, и я вместе с ней раскачиваюсь и от скуки напеваю тихонько грустное что-то. «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни». Слова забыла, просто так мучу эту дурацкую колыбельную. Слышу шаги, топ-топ. Ну, и я замолчала. Не то место, чтоб концерты закатывать перед слушателями. Тишина, только ветер шумит, лягушки поют и кот воет. Привидения не видать, как не вглядывайся. Тогда я решила ведьму почувствовать. У вас так никогда не бывало? Спиной чужой взгляд, как физическое прикосновение, чувствуете? Чую, точно. Кто-то на меня смотрит. Обрадовалась неимоверно и прошу ее мысленно передать мне частичку колдовской силы. Мне много не нужно, я не жадная. При этом думаю, вдруг кроме нее еще и черти покажутся. Вот бы глянуть. И шаги снова послышались, тихие такие, топ-топ. А потом я немного устала ждать и просить. Все равно толку никакого. Решила на часы поглядеть. Прикрыла фонарик полой куртки. Времени 3:30. Скорее всего, ведьмы мне не видать. Рассвет скоро. Зевнула, потянулась. Фонарик упал, покатился. Пришлось за ним лезть под доски какие-то. В общем, ничего интересного не случилось. Кроме пальца порезанного о ржавый гвоздь. Ведьма-то снова вернулась. Следующим вечером деревня гудела от слухов. Дядя Валера ее собственными глазами видел. «Хорошо, что не чужими», — обрадовалась я. На меня зашикали и рассказали, как ночью ведьма с чертями летала над крышами домов, а потом вернулась на пепелище, и там ее видели своими глазами. Сколько было выпито накануне, в соседней деревне обладатель зорких глаз не уточнил. Выла она, и черти визжали, а потом рыдать начала и стонать, а потом свет мелькнул, яркий такой, и шмык под землю. Ей-богу, не вру, у меня ноги отнялись, как ватные стали. То-то тебя рядом под забором утром нашли. Странно, но деревенские неохотно рассказывали про потусторонние силы, хотя знали много, но я была чужая, а с такими про серьезные вещи не откровенничают. Еще меня поразило. Они поголовно верили в вампиров. В каждом доме висели косы из чеснока. И еще в деревне можно было звонить по мобильнику двумя способами. Либо забравшись на чердак к тете Лене, либо отмахав 3 км в гору. Она «Царь-горой» называется. Теоретически существовал другой, более травматический способ, вроде залезания на дерево, но им никто не пользовался. Летний отдых закончился грустно. Знахарку забрали к себе дети, тоже почти старые. Сказали, что ей с ними будет лучше. А сами дом ее продали вместе с заготовленными на зиму дровами. Сволочи. Совет. Пригодится, если вы стоите на перепутье. Ну, например, не знаете, чем вам заняться в жизни. Что потребуется? Неделя времени. Или 3 часа. Кому как нравится. Это от характера зависит. Если вы согласны принять решение через неделю, напишите 7 вариантов. Например, дворник, директор банка, тамада, писатель, дорожный рабочий, слесарь, ведущий комеди-клаб. И все 7 бумажек кидайте в вазу. Каждое утро доставайте по одной. Если дважды выпало стать слесарем, дерзайте. Если у вас нет недели, то же самое запишите на одном листе, вооружившись ниткой, на которой висит кольцо. Нет кольца – вешайте иголку. Лучше штопольную. Что дальше? Иголка не качается, а вы водите рукой над словами. Очень медленно. Как только она начала двигаться, вы нашли искомое.